Марио проворно выскочил из аэрокэба на общую посадочную площадку, расположенную на 52-м этаже, координационном центре башни, и растворился в толпе посетителей, служащих, жильцов. Он ступил на дорожку, ведущую к центральной шахте. Добравшись до скоростного подъемника на 600-й этаж, он вышел в одну из маленьких кабинок. Двери закрылись, Марио почувствовал толчок ускорения, и почти сразу же тело потеряло вес. Двери разъехались, и он вышел на 600-м этаже, на высоте 2 миль над поверхностью земли. Марио очутился в холле райской гостиницы, по сравнению с которым холл отеля «Атлантик Эмпайр» казался темным и узким сараем. Марио влился в поток изысканно одетых мужчин и женщин, богатых, властных, надменных. Он был неприметен, как невидимка. Он вполне мог сойти за швейцара или электрика. Спокойно пройдя по коридору, он наконец остановился у двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Приложил к замку палец. Дверь открылась, и он попал в привратницкий чулан. Конечно, у каждого швейцара на 600-м этаже была своя кладовка. Ничей другой отпечаток пальца не мог открыть этот замок. Случись управляющему этажом вскрыть эту комнату, он не отличил бы ее от всех других привратницких кладовок. И все же, это был совершенно особый чулан. На задней стене Марио нашел 2 гвоздя, находившиеся в разных местах. Нажал на их шляпки, и стена отъехала в сторону. Теперь он был в полном одиночестве. Он был более одинок, чем если бы очутился в центре Сахары. В пустыне его мог бы выследить пролетающий самолет. Здесь же, в мертвом пространстве, окружающем несущие колонны, среди лифтовых шахт, он был надежно укрыт от всего мира. Умри он тут, никто не узнал бы про это. Когда-нибудь потом, в далеком будущем, когда наконец развалится Empire Tower, только тогда его скелет объявится миру. А пока Марио будто исчез с лица земли. Светя перед собой ручным фонариком, он двинулся к центральному спинному хребту лифтовых шахт, натянутые тросы которых наводили на мысль о стеблях чудовищных растений. Здесь Марио нашел свой личный лифт, затерянный среди остальных, как случайный прохожий в толпе. Механики, устанавливающие его, даже не подозревали, какой цели он служит. Это была мелкая деталь на чертежной кальке, быстро забытая частица работы одного дня. Для Марио это была связь с 900-м этажом, замком Ив. Он ступил на крохотную площадку. Двери закрылись. Лифт взметнулся вверх, еще на 1 милю. Кабина остановилась. Марио вышел. Он находился в замке Ив. Невидимый, неслышный. В этом была вся его сила. Неожиданно, не вызывая ни малейшего подозрения, он мог ударить из пустоты. Полновластный хозяин и властелин замка Ив. Марио глубоко и возбужденно дышал. Дрожь пробирала его от сознания собственного могущества. Это был апофеоз его жизни. Марио пощелкал выключателем фонарика, но в этом больше не было никакой необходимости. Он знал здесь каждый закоулок, как свои 5 пальцев. Свет был символом его абсолютной власти. Не таясь, он мог делать все, что хотел. Он был в своем личном убежище, безопасном и надежном укрытии. Марио остановился, поглядев на стену. На ней через каждые 8 футов ярко светились кружки, нанесенные флуоресцентной краской. За стеной должно было находиться главное фойе замка Ив. Марио подошел к одному из кружков. Он сам нарисовал их на стене, пометив таким образом смотровые глазки. Внутри были крошечные темные пятнышки, невидимые с 3 шагов, едва ли больше булавочной головки. Марио, под видом электрика, сам установил их попарно, чтобы обеспечить бинокулярный обзор. Он вытащил из кармана очки в большой оправе, подсоединил проволочки к контактным клеммам своих шпионских глазков, водрузил очки на нос. Теперь он видел внутренность фойе так же ясно, будто смотрел через дверь. Вечеринка была в полном разгаре. В замке Ив праздновали новоселье. Мужчины, старые и молодые, как это свойственно людям преуспевающим, отличались видом важным и значительным. Женщины, Все как на подбор, томные и надменные. Шик, блеск, грандиозное шоу планеты. Марио увидел золото и бриллианты, струящиеся и переливающиеся тысячами оттенков цветные ткани. На уровне своих глаз удивительную бело-золотисто-черную смесь из множества лиц и голов, пеструю многоцветную толпу. Марио узнавал некоторых из этих людей. Их лица и имена были известны всему миру. Художники, администраторы, инженеры, бон-виваны, куртизанки и философы. Все они запланили фойе замка Ив, клюнув на эту полную неизвестности, щекочущую нервы и пользующуюся дурной славой приманку. Марвин Аллен, весь в черном, конечно, тоже был там. Высокий, красивый, как греческий бог, уверенный в себе, но скромный и подчеркнуто галантный владелец фирмы. И в то же время радушный хозяин дома. Тейн Перен нигде не было видно. Марио двинулся вдоль коридора. Он обнаружил комнату, такую же, как в доме 5600 по улице Эксмур, залитую ярко-желтым цветом. Прелестную, как кудрявая головка ребенка, где широколиственные растения росли привольно, как на родной почве. Оранжерея была пуста. Растения источали дурманящий аромат для своего собственного удовольствия. Марио пошел дальше. Он заглянул в пустую, необставленную комнату. Подсобное помещение для выращивания растений. К стене было придвинуто несколько столов на резиновых колесиках, покрытых белыми простынями. На противоположной стене комнаты находился балкон, поддерживающий сложную сеть из аппаратуры, черных изогнутых ручек, стекла и сверкающего металла. С него свешивались два полупрозрачных шара мертвенно-голубого цвета, похожие на головки сыра Рокфор. Марио пригляделся. Целлулы галазмы. В палате никого не было. Только на одной из каталог кто-то лежал. Лица было почти не видно. Марио, внезапно заинтересовавшись, поискал более удобную позицию для наблюдения. Он увидел крупную, светловолосую голову, грубые, резкие черты лица. Перебежал к другому глазку. Да, действительно, это оказался Дженнифер, уже под наркозом, приготовленный к перемещению в другое тело. Марио вздохнул так глубоко, что заходило ходуном брюхо Эбери. Ничего не скажешь, чисто сработано. Заир, Марио, Брейх. И вот теперь Дженнифер, как бараны, что идут на бойню за козлом-провокатором, попали в эту комнату вслед за Дитмаром. Марио оскалился в гримасе, которую трудно было назвать улыбкой. Волна темной ярости затмила ему сознание. Он остудил пыл. Искаженное гримасой лицо снова приобрело расплывчатые черты Эбери. Кто из них, в конце концов, не взял греха на душу? Тейн Перен? Нет, она служит Мервину Аллену, темной душе в теле своего брата. А он сам? Роланд Марио? Разве он не мог убить Мервина Аллена? Обратиться к властям, чтобы остановить этот чудовищный конвейер? Он не стал этого делать из-за боязни потерять свое тело. Питзайр? Разве он не мог предостеречь своих товарищей с Оксфордской террасы, выполнив свои обязательства перед ними? А все остальные жертвы, которые из таких же соображений сдерживали ярость и обуздывали чувство долга перед своими друзьями-товарищами? Нет, Дитмар – обычное человеческое существо, такое же слабое и эгоистичное, как и все они. То, что он сделал, не намного хуже бездействия остальных. Марио проследовал дальше, пристально разглядывая квартиру Аллена, прихожую, жилые комнаты. Какая-то блондинка, молоденькая и свежая, как апалачский левкой, плавала голышом в громадном бассейне Аллена, сделанном из зеленого стекла. Потом, подняв облако серебристых пузырьков, села на край бассейна. Марио, проклиная этого похотливого козла Эбери, прошел дальше. И нигде он не увидел Тейн Перен. Он вернулся к холлу, где проходил прием. Вечеринка подошла к концу. Мервин Аллен раскланивался с гостями. Со всеми этими мужчинами и женщинами наевшимися и напившимися за его счет, обещая каждому так сердечно, так любезно продолжить знакомство при более удобном случае. Марио смотрел до тех пор, пока гости не разошлись. Но оставался еще один, невероятно высокий и худой старик в пижонском наряде жемчужно-серо-белых цветов. «Какой-то ходячий скелет», — подумал Марио, — «тонкие, как прутики руки, голые, как череп голова». Он выглядывал из-за плеча Мервина Аллена. Шаловливый старикашка с напомаженными губами, напомаженный и надушенный. Аллен о чем-то любезно расспрашивал его. Старик кивал, сияя улыбкой. Аллен провел его в боковую комнату, кабинет, выкрашенный темно-серой и зеленой краской. Старик уселся, выписал чек. Аллен опустил его в прорезь экрана, и они стали ждать, коротая время за разговором. Было похоже, что старик наседает на Аллена с расспросами, а тот ловко увиливает от прямых ответов. Экран замигал, промелькнуло подтверждение из банка. Аллен встал, старик тоже. Аллен сделал глубокий вдох, и они вошли в оранжерею. Не пройдя и трех шагов, старик покачнулся. Аллен ловко подхватил его, положил на незамеченную до тех пор кушетку и покатил вперед, в лабораторию, где уже лежал Дженнифер. Теперь уже Марио смотрел во все глаза, воткнув в оправу очков еще один проводок, подсоединенный к видеокамере, которая лежала у него в кармане. Все, что он видит, теперь будет записано на пленку. Смотреть особенно было нечего. Аллен подкатил Дженнифера под одну из целул, цвета снятого молока, старика – под другую. Он остановил стрелку циферблата, нажал на педаль, включил питание и отошел назад. Подставка с аппаратурой все целиком опустилась. Целулы поглотили обе головы, стали пульсировать, менять форму. На балконе все пришло в движение, закрутились колеса, засветились приборы. Операция, по-видимому, шла автоматически, сама по себе. Аллен сел, зевая, закурил сигарету. Прошло 5 минут. Подставка поднялась. Целулы Галазмы перевернулись на оси, и она снова опустилась. Прошло еще 5 минут. Аллен подошел, выключил питание. Сделав каждому телу подкожную инъекцию, он выкатил кушетку в примыкающую к лаборатории комнату и ушел, даже не оглянувшись. «Прямо в плавательный бассейн», — подумал Марио. «Скатертью дорога». В 9 часов на площади Танагра из аэрокэба вывалился старик с мутными глазами, высокий и худой, как жердь. Рухнул на скамью. Марио подождал, пока старик не начал подавать признаков жизни. Проследил, как тот с легким беспокойством, перерастающим в безумие, обследовал свои истощенные руки, постепенно приходя к мысли, что у него украли 50 лет жизни. Марио подошел, посадил старика в кэб, привез в свою квартиру. Ужасное утро. Дженнифер совсем отупел, опустошенный ужасом, горем, ненавистью к этому скрипучему старому телу. Марио вызвал агентство Бреннана, попросил Морриса Слейда. Низенький толстячок с приплюснутой головой появился на экране, уставясь сквозь слой стекла на Марио. «Привет, Слейд», — сказал Марио. «У меня для вас имеется работа на сегодняшний вечер». Слейд посмотрел на него, вдумчиво и настороженно. «Очень беспокойная?» «Нет». «Что за работа?» «Этот человек, за которым вы следите, Роланд Марио. Вы знаете, где его найти?» «Он сейчас завтракает на персидской террасе вместе с девицей, с которой он провел ночь. Ее зовут Лаура Линша. Она танцовщица из театра «Веданта Эпик». «Это не важно. Берите лист бумаги и записывайте то, что я вам продиктую». «Давайте, я готов». «Ждите меня в 11 часов вечера у камбоджийской колонны в холле райской гостиницы на 600 этаже Empire Tower. Очень важно. Приходите один». «Не опаздывайте. У меня всего несколько минут». Мервин Аллен. Замок Ив. Марио подождал, пока Слейд не проверил написанное. «Отпечатайте это и вручите Роланду Марио примерно в 9:30 вечера».